Глава 18. Истинный родитель. Галя шла в клуб и думала о том, как чудесно развивается их роман с Андреем. Характер у парня золотой, внешность тоже весьма привлекательная. Лидка и Катька обзавидовались, когда увидели их с Андреем на дисплее цифрового фотика. «А ты уверена, что он не спит со всеми подряд?» — спросила Лида. «Лид, я тебя умоляю!» — скривилась Галя. «Чего я типа человека не вижу? Я сама его еле на секс уломала». «Ты его душа ненаглядная, и любовь у вас шоколадная?» — усмехнулась Катя. «Типа того. А ты типа по-доброму завидуешь?» «Не, просто интересно, что будет дальше». На фейс-контроле в этот раз дежурил Боря. «Хай, Барикелла, а где Андрей?» — весело спросила его Галя. «В Караганде. Самому интересно, где. Еще полчаса назад должен был меня сменить, говнюк». «А ты типа сразу бы на боковую? Знаем, знаем». Повертелась бы сама на двух работах. На обоих танцполах Андрей не обнаружился. Бармен сказал, что уже сейчас его не видел. Другие охранники тоже пожимали плечами. Галю обуяли нехорошие предчувствия. Она быстрым шагом направилась в сиреневую подсобку, разъяряясь на ходу. «Ну, если он там с девкой! Повыдергивает Галя волосы этой бля...» Дверь в подсобку была заперта изнутри, но Галя так рванула ее на себя, что сорвала шпингалет и сразу же встретилась взглядом со своим бойфрендом. Наступил решительный момент. Если сейчас Гершик сумеет убедить свою посуму продолжать стремиться к свободе, невзирая на ее эмоциональный дискомфорт, дальше все пойдет по накатанной. Но в такие минуты мало что зависит от опекуна. Симбиотический канал работает плохо, и подопечные остаются фактически наедине с первозданной тьмой. Однако Гершик изо всех сил старался пробиться к своей возлюбленной Галюшке. «Успокойся, доченька, успокойся, возьми себя в руки. Ты хочешь быть современным, продвинутым человеком? Тогда возьми на вооружение понятие толерантность. Мир многообразен и необычен, все люди по-разному устроены. Надо уметь прощать ближним их слабости, не обращать внимания на их причуды, любить их такими, какие они есть. Ты же знаешь, у каждого свои тараканы в голове. Кто-то от природы склонен одеваться и вести себя, как представители противоположного пола. С кем-то вообще природа ошиблась, и бедняге приходится менять свой пол. Кто-то испытывает оргазм только тогда, когда писает во время полового акта. Разве такие особенности личности могут служить поводом к тому, чтобы записывать необычных людей в извращенцы? Так думают только отсталые несовременные люди. Сколько чудесных свобод отсекает от себя человек, когда начинает мыслить устаревшими категориями. Не поддавайся этому искушению, моя милая овечка. Стремись к истинному свету. Впусти радость свободы в свою жизнь. Многие тысячелетия прошли, а дремучие века по-прежнему имеют власть над вами. Древние сорняки прорастают в вас. Очнитесь, люди, 21 век на дворе. Уничтожайте духовные атавизмы, боритесь с архаизмами. Если вы сами не захотите стать свободными, ваши звездные пастухи не смогут вам в этом помочь. Только в синергии со своим опекуном можно восходить из силы в силу на пути к царству свободы, добра и истины. Другая 15-летка завалилась бы в обморок от такого зрелища. Но Галя — сильная женщина. Недаром ее родной отец был профессиональным боксером. Она вернулась к бару, взяла 100 грамм коньяка и уселась за столик в ожидании урода. Выпив залпом коньяк, Галина окончательно пришла в себя. А через 5 минут жалкая побитая собака с лицом Димы Буланчика осторожно подсела к ней за столик. «Галь, только не надо истерик, я тебя прошу!» — заскулил Андрей. «А как я должна на такое реагировать?» — прошипела Галя. «Мало того, что ты бишка, так еще и пассив. Кто он такой?» «Мой старый друг. Неужели ты будешь ревновать меня к мужчине? Галь, ну я не хотел тебя расстраивать. Ты мне действительно очень нравишься. Я хочу и дальше встречаться с тобой. Я ведь даже не изменил тебе с формальной точки зрения». «Подставил свою задницу какой-то горилле и не изменил? Ты типа и в армии этим занимался?» «Ну, я все собирался сказать тебе и не решался. Не знал, как ты отреагируешь. А хочешь, попробуем заняться любовью втроем?» Ох, и зря он это ляпнул. Последняя капля. Хотя, честно признаться, у педрила и так не было никаких шансов реабилитироваться. Галя выматерилась, прицельно запулила Андрею в голову стакан из-под коньяка и направилась к выходу из клуба. Нет, ну какой же он все-таки урод оказался. Повелась дура, как маленькая. На Буланчика типа похож. Интересно, а Буланчик натурал или как? Или как? К бабке не ходи. Это написано на его слащавой морде, которая теперь у нее всю жизнь будет ассоциироваться со слащавой мордой Андрея. Придя домой, Галя первым делом залезла в интернет и стала читать подборку интервью с Буланчиком. Наконец, взгляд ее злорадно зацепился за слова всенародного кумира. «Гей-парады запрещать нельзя. Если вам там хорошо, и вы получаете от этого удовольствие, то почему вы не можете делать то, что вам хочется? Запрещать надо тех, кто призывает к погромам и физическому насилию, а не тех, кто зовет к любви и празднику». Ну ладно, по крайней мере, она не первая, кто застукивает своего бойфренда с чужим членом в заднице. Видать, у девушек Буланчика случалась такая же хрень. «Своего бывшего бойфренда», — поправила себя Галина, удаляя телефон Андрея из памяти своей мобилы. Гершик пребывал в расстроенном состоянии духа. «Зачем, доченька, зачем? Почему ты так глупо поступила? Почему не послушалась своего звездного пастуха? Поддавшись первозданной тьме и запустив стаканом в голову Андрейки, ты изменила линию своей жизни, закрыла часть своей души от света, спряталась от солнца. Теперь не будет ни группового секса, ни великой лесбийской любви, ни негритянских ласок, ни бойкого старикашки, ни реализации множества других великолепных свобод. В этой части души навсегда укоренится тьма, которая будет пытаться распространить свое влияние на другие части. Это духовный закон. Либо ты, превозмогая себя, толкаешь валун к вершине, либо он сталкивает тебя вниз, в сумрак, окутывающий подножие горы. Нельзя останавливаться на достигнутом уровне свободы. Надо все время карабкаться дальше ввысь. Стал миллионером? Постарайся стать миллиардером. Сделался гомосексуалистом? Продолжай стремиться к свободе и стань великим гомосексуалистом. Начал сниматься в порнухе? Стань всемирно известной порнозвездой. О, жизнь! Какие необычайные горизонты открывались его овечке! Любовь втроем, как это было бы сияюще прекрасно. А потом Галюшка занимается сексом уже с 2 девушками. А потом она член лесбийской партии, показывает свою великолепную грудь папам римским и патриархам, затмевая собою тысячегрудых украинских уродинок. Потом истерично кричит в микрофон на сцене, переделанного в концертный зал собора. Но теперь все эти возможности закрыты, и его приемная дочурка будет влачить жалкое существование духовной калеки. А Гершик будет еще больше любить свою вечную посомую, оберегать ее от нового зла. Ведь физических калек истинные родители любят и жалеют гораздо сильнее, чем здоровых детей. Духовный же калека, человек, лишившийся важной части своей души, достоин гораздо большего сострадания, чем физический. И пускай его овечка останется на всю жизнь хромой, она всегда сможет опереться на своего доброго звездного пастуха. Ведь лучше с одной ногой служить свободе, чем с двумя ногами стать исчадием мрака, предаться на служение первозданной тьме.